Ну, тут правильно подписчики подмечают, уже трофейные абрамсы и леопарды есть, а людей все удивляет, что у противника двенашки есть. Ну, вообще просто слова нету.